Имя родное, мы тебя слышимся, имя родное дает покой душе, с именем этим трудности не страшны, с ним и по жизни легко нам идти. Подарила нам свою любовь и ласку, отдала улыбку, свет и рук тепло, за нас готова ты отдать и жить, родная, лишь бы нам всем было хорошо. За нас готова ты отдать и жить, о, мама, лишь бы детям было хорошо и незаметно. Мы повзрослели вдруг, но, как и прежде, мама наш лучший друг. Снова, как в детстве, прижмет груди своей, вы берегите своих матерей. Ты подарила нам свою любовь и ласку, отдала улыбку, свет и рук тепло, за нас готова ты отдать и жить, родная, лишь бы нам всем было хорошо. За нас готова ты отдать и жить, о, мама, лишь бы детям было хорошо. Ты говорила нам о любви Христа, как Он страдал и лил свою кровь с креста, что ради нас пришел Он на землю к нам, открыл дорогу святым небесам. Ты подарила нам твою любовь и ласку, отдала улыбку, свет и рук тепло, за нас готова ты отдать и жить, родная, лишь бы нам всем было хорошо. За нас готова ты отдать и жить, о, мама, лишь бы детям было хорошо.